Глава 18. Настоящие покупки. Метку для перемещения, то есть след Себи, я снял сразу, как только вопрос с атакой на заводы Ацева был решен. Поэтому мог теперь свободно совершать пространственные скачки между городом Когтезарима и своим фортом 17-й Коготь. Честно говоря, произошедшее было неожиданностью даже для меня. Все же непосредственно атаковать Крус-Ашат он не собирался, а лишь надеялся финансово за мой счет обогатиться, и потому чувство физической опасности о такой значительной угрозе материальному благополучию меня никак не предупредило. Но в целом в произошедшей ситуации были как плюсы, так и минусы. К минусам я бы отнес тот факт, что Декитор теперь, скорее всего, никак не сможет официально продать часть плазменных винтовок СК-74. Как, впрочем, не сможет и выплатить довольно крупную виру каким-нибудь редким навыкам. А это значит, что в ближайшем времени притока официальных ОС можно не ожидать в большом количестве, и это нужно учитывать. Зато вот тот факт, что Круза Ашатана будут искать, я к минусам никак не причислял, как, впрочем, и к плюсам. Причем тут, наверное, было важно понимание, что пользы именно от него, как и от Декитора, мне не было никакой. Как минимум, даже если из памяти этих ничтожеств удастся узнать о неких схронах или тайниках, то в далекую и опасную столицу ради них я точно отправляться не буду. Все же там и массивы используются совершенно другие, и даже обычная стража представляет куда большую опасность. Да и у того же Декитора маловероятно, что будет нечто подобное. Шанс, конечно, есть, но слишком уж он мал. Зато вот что касается моего возможного обвинения их семьей в исчезновении этих зазнавшихся торговцев, то с учетом того, что теперь к моей сотне приписан старший жреческий страж, хранитель законов, то я даже представить себе не могу, что можно придумать для моей проверки еще более серьезное. Дальше можно только в столицу на дознание отправить, и это делается чаще всего в артефактных кандалах. Правда, для этого еще нужен действительно веский повод, который не смог найти даже разжиревший от хорошей жизни старший жрец Тежар, будь он неладен. Из плюсов я мог отметить однозначно сильно развитый магический дар Круза Ашатана и его телохранителей, что в некоторой степени усилит как мою характеристику мудрость, так и объем праны у Мирита. Также тот положительный факт, что все трофеи из мира Маорзаше теперь официально можно считать моими лично, тоже стоило отметить. Правда, жалкие полсотни плазменных винтовок не вызывали в моей душе даже искры радости. Все же уровень моего достатка и сумма ОС, которыми я теперь мог оперировать, несколько изменились со времен моей бытности десятником. Но в любом случае, приготовленные на продажу плазменные винтовки, я определенно найду, куда применить самым наилучшим образом. Итого, в целом, в сложившейся ситуации мою душу терзал только один момент. Он буквально заставлял пылать огнем мою алчность, отчего настроение было до нельзя отвратительным. Ибо это была даже невозможность Круза Ашатана сбежать с помощью одного из навыков из моей темницы последней воли. Потому как шанс подобного события был невероятно мал, ведь для этого карта навыка «Побег» или ее аналог должны быть как минимум диранга или даже выше. А у этого ничтожества подобного сокровища попросту не могло быть. Все же даже и ранговые навыки такой направленности считались среди аристократов невероятно редкими и, соответственно, заоблачно дорогими. Не стоит, в общем, упоминать, что их цену в ОС даже не пытались конвертировать, поскольку это было попросту бессмысленно. Так вот, ярость в моей душе вызывал конкретно тот факт, что артефакты, навешанные в большом количестве на этого зазнавшегося торговца и его телохранителей, скорее всего, утеряны для меня, можно сказать, безвозвратно. И это было просто невыносимо. Ведь цену всех артефактов я прекрасно себе представлял. Ибо даже тот факт, что поступить в той ситуации и попытаться снять или даже оторвать часть этих ценностей вместе с частями тел, посмевших дерзить мне тварей, было слишком рискованно, никак не помогал свыкнуться с потерей не меньше, чем 100 000 очков системы. Но об этом я думал, или, если выражаться более правильно и честно, раздраженно переживал, дожидаясь в своем кабинете на базе в пригороде, пытаясь хотя бы вкусной едой отвлечься от неприятных мыслей. Можно, конечно, попросту подавить вторым сознанием этот душевный порыв, но настоящего спокойствия это определенно не принесет. Для этого именно что нужно удалить саму часть характера моей души с помощью среднего маяка света, а именно алчность и желание обладать всеми доступными богатствами. Вот только к такому серьезному шагу в перестройке моего сознания я пока был не готов. Или, лучше сказать, попросту не хотел этого делать и терять часть себя истинного. При этом в городе у меня осталось совсем мало дел. Лиура я отправил вместе с 10 солдат для сопровождения сначала в отделение банка, где он должен положить 1000 ОС на мой счет, после чего он отправится в центральную крепость к главному интенданту Улиссуру и приобретет 20 карт навыков «Малый магический дар» по 50 ОС каждая. Хотелось, конечно, взять больше, но Декитор в этом плане меня чрезмерно сильно подвел, как и с легализацией плазменных винтовок в целом. Ведь часть из них я хотел выделить своим старшим офицерам и даже оруженосцам. Но, как итог, на данный момент это было попросту неосуществимо. Как минимум дешево и без лишнего внимания от аристократических кругов. Так что столь эффективным вооружением будут снабжаться теперь только мои личные гвардейцы, стражи темницы, но лишь только те, которые проявят должное рвение. Полусотники Мареш с Улером, с частью солдат, были отправлены для дополнительной вербовки. Их целью были исключительно ветераны, вкладываться в которых излишне не придется, лишь повысив их параметр живучесть на 1 уровень, что для меня сейчас было проще простого, когда разговор шел о переходе характеристик с 4 до 5 единиц. В остальном же мои подчиненные — не рядовые солдаты, а именно офицеры, на зубок знали свои задачи и в некоторой степени были свободны. В том плане, что могли решать и свои личные вопросы, как-то приобретая связи или даже покупая дешевое имущество. Ну, или ведя переговоры о покупке наложниц. Впрочем, Лео рассчитывал именно что породниться и задумывался о выгодном заключении брака. Но в целом стремление моих офицеров я поддерживал. Ведь благодаря навыку области иллюзии ситуация такова, что они не просто постепенно обзаводились разными нужными связями, но, что самое важное, при этом в целом выступали моими невольными разведчиками, как минимум потому, что анализировал их память мой разум с уровнем интеллекта за 40 единиц, и мне удавалось сделать множество выводов, до которых они даже не могли догадаться. Интересно, что в дальнейшем некоторые возможности я вполне смогу реализовать, хотя иногда и было сложно разбираться в этих туманных образах, потому как с восприятием до 10 единиц не всегда можно было разобрать не то что мельчайшие изменения мимики оппонентов, но и даже движение их глаз. Опять же, затраты я провел официально, и на прочие расходы у меня осталось всего 543 ОС. Но и 31 ОС сейчас лежало на счету в банке, ведь 1000 ОС за 20 приобретенных карт уже списали. И подтверждение на это я дал через канал связи с банком официально. Довольно оперативно действует. Именно при том, что траты были мне не сказать, что приятны, все же это скорее необходимость, тем более усиление получат только подчиненные. Но вот тот факт, что такая сумма, как 543 ОС, выглядит для меня совершенно незначительной, в некотором смысле тешит мое самолюбие. Ведь еще пару лет назад о подобном нельзя было даже мечтать. Время до обеда я решил посвятить тренировкам, и не только своим, но и личного состава. Впрочем, мои попытки направить волю и заставить тело не то что воспарить, но и просто зависнуть в одной точке пространства опять не удались. Солдаты же просто проводили давно отработанную годами схему упражнений и выполняли ее на диво хорошо. Наверное, потому что еще ни разу под моим командованием за более чем 30 лет службы в армии лорда не находилось столько рядовых солдат с 10 уровнем. К тому же, развитых именно так, как я и рассчитывал. В общем, на следующее задание у меня имелись грандиозные планы. Как минимум, я на это надеялся. Также пришло время заняться и развитием моих характеристик. Маны у меня сейчас было достаточно. И так как ощущения опасности не было, поэтому большую часть резерва я решил потратить на заклинание лечения именно собственного тела. Но даже навык Диранга и более чем 20 тысяч единиц маны, потраченные за менее чем один час, не позволили повысить живучесть еще на одну единицу. Возможно, в некоторой степени негативно на это влияет наличие в моем теле древля, который добавляет еще 4 единицы, что в целом делает мое тело менее восприимчивым к заклинанию лечения. Впрочем, я уверен, что это лишь вопрос времени и потраченных усилий. Мои размышления прервал Лиур, постучавшись в закрытую дверь кабинета. «Господин, разрешите войти?» «Проходи», — произнес я негромко. «Порадуй меня своими покупками». «Все, как вы и приказывали». С этими словами Лиур начал доставать из бездонной сумки целую стопку из 20 карт с малым магическим даром. «Главный интендант Улиссур, конечно, удивлен был, но ответ, что эти карты вы предполагаете в будущем продать в иных мирах, его более чем удовлетворил. Все же вы правы, он не смог бы поверить, что вы таким образом хотите поощрить своих младших офицеров и проявивших себя рядовых солдат». «Верно мыслишь, Лиур», — поощрительно произнес я, внимательно вглядываясь в память моего интенданта. «И вот что хочу тебе сказать». «Без моего разрешения не заключай официальных договоров, тем более с помощью карты клятвы». «Но как же, господин Таталемсо, а с женитьбой как быть тогда?» Неожиданно печально и совершенно необдуманно произнес Лиур. При этом никто из аристократов города ему подобного предложения никоим образом не сделал, совершенно не пытаясь и не торопясь таким образом заручиться сильным союзником. Вот только сам Лиур об этом не просто мечтал. Он жаждал повысить свой статус в нашем городе среди аристократов. Наряду с этим он вроде бы как отчетливо осознавал, что на фоне моих глобальных целей эти все его задумки ничтожны. Однако от этого желание почувствовать восхищение юных красавиц на балах и обзавестись личным особняком никуда из его головы не пропадали. Странное сочетание, но в целом я Лиура прекрасно понимал. Все же он никогда не мечтал о безграничном могуществе, да и с проблемой наступившей старости ему не довелось столкнуться. Вот и получилось, что главенствующим местом в его желаниях последний год была цель выжить любой ценой, а когда его жизнь немного стабилизировалась, то на первое место вылезла давно забытая жажда стать полноправным членом аристократического общества, чего он был лишен всю свою жизнь с рождения. Впрочем, я не был удивлен. Разочарован скорее «да», чем «нет». «Лиур, а ты точно не забыл, с кем сейчас разговариваешь?» С неподдельным интересом раздраженно спросил я. «Это был не совет, не пожелание. Это приказ. Причем с моей стороны максимально простой. Тебе всего лишь нужно о всех возможных сделках сообщать мне, а уже я решу, не повлияет ли это на мои дальнейшие планы. Но имей в виду, Мареш с Улером получили точно такие же приказы. Впрочем, ты, как и всегда, можешь поступить иначе. Все же твою свободу воли я не ограничиваю». Довольно улыбнувшись, вкрадчиво произнес я, как бы намекая, что в этом случае безмозглый подчиненный долго в этом статусе не пробудет. «Простите!» — отчаянно взмолился был Лиур, но слово вставить я ему не дал, продолжив рассуждать вслух. «Да и с кем ты хочешь породниться? Семейством Таур или Сатис?» «Неверно мыслишь. Обрати сначала взор на свою семью и переведи хотя бы там отношения в порядок. Все же твой статус изменился самым кардинальным образом, А никаких даров ты до сих пор от них вообще не получил. В отличие от самой твоей семьи, которая уже успела выбить права на две спорных деревни с неплохим доходом западнее крепости Северный Ишал. Лишь упомянув, что их племянник теперь целый интендант 27-й сотни, той самой с безумным командиром Таталемом Со. Ибо если ты не можешь выбить себе преференции даже от близких родственников, стоит ли мечтать, что чужое семейство поступит с тобой по-доброму, как это сделал твой господин?» Проникновенно закончил я, внимательно глядя на испуганного Леура. «Простите меня, господин». Почтительно дождавшись, когда я закончу, взмолился Леур. «Вы, как всегда, правы. Желание стать настоящим аристократом на миг помутило мой рассудок». «Все в порядке, Леур. Ты всего лишь смертный. Так что я с некоторым снисхождением отношусь к твоим ошибкам. Впрочем, как и всегда. Поэтому ты до сих пор жив. Но впредь не разочаровывай меня лишь потому, что возжелал себя заполучить красивую хоб-гоблиншу в законной жены со всеми сопутствующими правами и обязанностями». Иронично дождавшись, пока Леур долгие два удара сердца тщательно обдумывал эту мысль, покорно склонившись в поклоне, я напутственно произнес: «Ступай, у тебя еще много работы, а времени уже в обрез». «Благодарю, господин Таталемсо». После чего Леур выскочил из кабинета всего лишь самую малость медленнее молнии. Искренне рад, что мысли в этот момент у моего интенданта были абсолютно верные. Ведь жена... это ответственность и за ее семью тоже, а наложниц можно завести хоть вообще без счета. И это ни к чему, кроме жалких трат, как минимум для ценного интенданта сотни, обязывать не будет. Ибо, возможно, я бы не стал влезать в дела моих подчиненных. Но проанализировав поведение главы семьи Леура, стало понятно, что эти зажравшиеся аристократы для начала определенно хотели проверить, сколько с их удачливого племянника удастся получить лишних ОС? И никто в целом приблудного, как они его называли, гоблина, даже не задумывался реально включать в управление активами семьи. Я же, убрав 20 карт в малый инкубатор, в тот же миг переместился в свой передовой лагерь в горах возле форта 17-й коготь. Но и там задерживаться не стал дольше пару ударов сердца, только лишь для того, чтобы вырастить ледяные крылья за моей спиной, решив посетить темницу последней воли. «Тхагаси, оставь 5 десятков гоблинов под командованием Себии, собери весь остальной гарнизон и отправляйтесь к форту. Там сейчас в округе должно быть 37 мелких гоблинов». «Они быстро не замерзнут, потому как теплые одежды обеспечены. Но все равно поторопись и, собрав их, отведи в крепость. Также имей в виду, тебе могут встретиться и агрессивные гоблины. Эти жизни тоже нужно сохранить до моего прихода. Ты меня понял?» Отправил я ментальное сообщение, уже поднявшись в воздух, пытаясь обнаружить моего драгоценного Круза Ашатана. «Будет исполнено, господин». Пришел моментальный ответ от Хагаси. «Себе, жди меня в крепости с 50 солдат. На тебе оборона». Отправил я ментальное сообщение, почувствовав талику беспокойства, но пока слишком размытого, и так как по-настоящему ценной на осколке была только моя помощница, ну и талиоревая руда, конечно, то поберечь я решил только ее. Как минимум за Тхагаси точно переживать не стоило. Мериот определенно был живуч. Да и не забывал я никогда, что он демоническое отродье и никак не мой друг или товарищ. Так что проведенные вместе несколько лет тренировок на самом деле никак не изменили моего отношения к настоящему демону. Да и его преданность основана только на страхе и желании выжить. Ну, может, самую малость увеличить свое личное могущество. Однако глуп от этого Тхагаси точно не стал. И, как и любой демон, он всего лишь ждет шанса самому стать владыкой личного легиона отродий бездны. Это сама суть порождений хаоса, и с этим сделать ничего нельзя. Конечно, можно раздобыть навык «Малый маяк света», который изменит не просто характер Мериота, но и саму его душу. Или воспользоваться другим аналогом для изменения сознания. Вот только это на данном этапе для меня слишком дорого. «Как прикажете, господин Таталемсо?» ответила мне Себе, слегка встревоженно. И что-то мне не понравилось в течение времени в ее вибрации. А может, это так действовало мое чувство опасности? «Если обнаружишь что-то странное или необычное на подходах к крепости, сама не рискуй. Отправь проверить подчиненных. Ты поняла меня, Себе?» Все же решил я более полно донести свой приказ. «Так точно, господин». Явно начиная переживать, напряженно приняла распоряжение Себе. Но к ее заслугам можно отнести тот факт, что ничего спрашивать она не стала. И это меня крайне порадовало.